Глава 9. Разгадка. Часть 1. На улице бесновался промозглый ветер, но рассудок упрямо твердил, что в секционной еще холоднее. Да что там, весь морг — обитель мороза, только и ждавшего, чтобы с похрустыванием пробежать по коже. А еще там повсюду лежали холмики с белыми снегами-простынями, а прохаживались там лишь те, кто в этих самых холмиках копался. Но отнюдь не эти фантазии вынудили Сима и Назара торчать на ступенях морга, укрывшись под козырьком центрального входа. Они ожидали прибытия специалиста-религиоведа, надеясь, что тот ответит на несколько вопросов. Назар грел руки о пластиковый стаканчик. Это была уже третья порция кофе, но тепла в теле так особо и не прибавилось. Оперуполномоченный по-прежнему напоминал музыканта, который слушал музыку, но не имел инструмента, чтобы ее сбацать и унять тремор. Сима же ограничился чаем из кафетерия. Оба поглядывали на небо. Облака в его западной части словно сгустились и застыли. Те, что находились прямо над головой, выдавливали из себя морось. «Ты хоть раз сталкивался с подобной дикостью?» — вдруг спросил Назар, шаря отсутствующим взглядом по дороге и проезжавшим машинам. Сима не было нужды уточнять, о чем шла речь. «С такой необъяснимой только единожды», — отозвался он с сухой грустью. В Леснереченске одна мамаша перебрала и решила, что неплохо бы разрезать трехлетнего сына на 6 частей. Бог знает, почему именно на такое количество, но она справилась с задачкой на отлично. Потом приколотила части тела к кухонной стене и спокойно села ужинать. Ела консервированного тунца. Полицию вызвала соседка и еще несколько людей. «Да, я слышал об этом. Больная сука». «Больнее некуда. Сказала, что голоса ангелов заставили ее так поступить. А еще спросила, почему тунец такой кислый». Они помолчали, обмозговывая странные проказы человеческого разума. «Банально, да?» — усмехнулся Сима. — Но это была просто дура, сумасшедшая одиночка. Назар взглянул на следователя. — Думаешь, на сиренах Амая завелась какая-то секта? — Возможно. Как долго обитатели острова посещали Красную Нерку? — Черт, знаешь, я как-то не догадался спросить. Сима кивнул, словно именно такого ответа он и ожидал. — Я думаю, не меньше полугода. Минимум. И еще столько же, а то и больше, могли торговать с каждой прибрежной деревней Карелии. Люди-призраки, ей-богу. Оперуполномоченный выкинул пустой стаканчик из-под кофе, и одновременно с этим перед моргом остановилось такси. Из машины с растерянным видом вылезла девушка. Спохватившись, она забрала сумочку с заднего сиденья и воззрилась на мужчин. Сима всмотрелся в нее. На широком лице девушки колебалось нечто среднее между выражением злости и нерешительности. Умная, но не зазнайка. Этакий женственный борец за идею. Очки в металлической оправе, дешевые, но вместе с тем элегантные. Каштановые волосы, теплые прорезиненные сапожки с заправленными в них джинсами, горчичного цвета парка и оранжевый свитер. Назар окинул ее скептическим взглядом и отвернулся. Губы оперуполномоченного шевельнулись, произнеся тихое проклятие. Сима сделал шаг вниз по ступеням и протянул руку. «Вы из управления образования?» «Да, все верно, а вы?» Касание девушки, как и ожидалось, было мягким, но в то же время уверенным. Сима ощутил расположение к ней. «Сима Ильвис, следователь», — отрекомендовался он. «Это Назар Евсеев». «Тоже следователь?» «Опер». Уловив в глазах девушки непонимание, Назар с неохотой пояснил. «Оперуполномоченный, уголовный розыск». «О, хорошо». Девушка указала на себя рукой и, смутившись, сразу убрала ее. «Ева Ивкова». «Вы тепло одеты, Ева», — сказал Сима с загадочной улыбкой. «Это хорошо». «Почему?» «В морге холодно». «Ладно». Поманив девушку за собой, Сима подошел к тяжелой входной двери городского морга и распахнул ее. «Не переживайте так. Вам нужно будет взглянуть на фотографии и кое-какие предметы. Лучше сделать это внутри». «А труп?» «Только если вы будете к этому готовы». Это предложение полностью устроило Еву, и она заметно расслабилась. Часть вторая. Они зашагали по унылым зеленым коридорам, по которым витал костный душок, похожий на тот, что возникает, когда сверлят зуб. Ева спрятала нос в воротник свитера и постаралась реже дышать. В западной секционной их поджидал Харинов. Патологоанатом избавился от клеенчатого фартука, перчаток и галош, в которых проводил вскрытие, и теперь сидел на месте парня-регистратора, изучая свежий выпуск «Спортэкспресса». Увидев гостей, Харинов изобразил пальцами ключик, которым запер себе рот, после чего углубился в изучение спортивных новостей. Стол секционной был пуст. Труп неизвестный коченел в одной из камер хранения. «Присаживайтесь, Ева». Сима указал на свободный стул, на котором час назад сидел, следя за вскрытием. Девушка подчинилась и стала покорно ожидать продолжения разговора. Назар поставил перед ней медицинский поднос, подвинув его под цвет настольной лампы. По эмалированной поверхности прокатились 11 черных бусин. Следом оперуполномоченный протянул девушке комплект латексных перчаток. «Что это?» — Ева подняла глаза на мужчин. «Вы нам скажите!» Назар с раздражением упер руки в бока, но быстро передумал и обхватил себя, борясь со знобом. Пожав плечами, Ева надела перчатки и указательным пальчиком принялась перекатывать бусины, пытаясь собрать слово, как совсем недавно делал Сима. Не прошло и минуты, как она отказалась от этой затеи. «А есть еще что-нибудь?» Ева опять посмотрела на мужчин. «Разуму нужен толчок, хоть какой-то, понимаете?» «Предупреждаю, Ева, это может вас шокировать», — сказал Сима. «Я уже здесь, а это и без того шокирует, не находите?» Сима кивнул Назару, и тот положил рядом с подносом пачку цветных фотографий. Ева ахнула и прикрыла рот ладошкой. Ее глаза при этом походили на две всходящие светлокарие луны, и по мере разглядывания снимков они становились все больше. Внезапно в Еве произошла разительная перемена. Она вскочила, вцепившись в снимок левого бедра. Вырезанная на плоти надпись вызвала в ее памяти позабытые знания, и эти знания, надо признать, были до нельзя неприятными. «Господи боже, господи!» Ева отбросила фотографию и принялась с лихорадочной поспешностью выстраивать бусины в ряд. «Вы что-то узнали? Что это?» Сима ощутил, как возбуждение девушки передалось ему. «Ради бога, не молчите, Ева!» За спиной встревоженного Назара возник Харинов. Глаза патологоанатома неотрывно следили за руками девушки. Газетка смялась. «Вот», — наконец сказала Ева и сдула прилипшую ко лбу челку. Все склонились к подносу с бусинами, и Назар с запинками прочитал. «Шемхамфораж». Бусина с буквой «Ф» сдвинулась, и он вернул ее на место зажигалкой. «Шемхамфораж? Это что еще за белиберда?» Сима и Харинов посмотрели на Еву, ожидая объяснений, но просить об этом и не пришлось. Она схватила фотографию, которую взяла первой, и продекламировала. «Я и спрашиваю суть его золотого правила и хочу знать, зачем нужны его 9 заповедей». Взяв другой снимок с таким же неполным посланием, она чуть ли не выкрикнула: «Я смотрю в стеклянный глаз твоего страшного Иеговы и тяну его за бороду. Я вздымаю топор и вскрываю его изъеденный червями череп». «Вы знаете это наизусть?» — с недоверием спросил Сима. Он взял снимки и убедился, что Ева безошибочно подставила недостающие буквы и слова на плохо читаемые места. Творчество неизвестного садиста стало еще тошнотворнее. «Это цитата из сатанинской Библии, она же «Черная Библия», написанная американцем Антоном Лавеем в 69-м». «Это правда. В 1969 году некий Антон Шандор Лавей, основатель церкви сатаны, написал указанный труд, позиционируя его как настольную книгу сатаниста». «А это, — Ева указала на бусины, — имя, восхваляющее 72 демонов». «Иисусе, у меня сейчас голова к чертям взорвется», — пробормотал Назар. Образ Регины, вставший на миг перед глазами Евы, возмущенно ахнул, заслышав, как Иисуса поминают в суе. Мотнув головой, девушка сказала: «В привычном смысле, в еврейском, если угодно, шемхамфораж означает 72-кратное имя Бога, но, согласно Лавею, это слово означает падших ангелов». «Погодите, погодите. 11 букв на 72 имени?» Харинов выглядел обескураженным не меньше остальных. «И их описание можно найти в «Малом ключе Соломона», — подтвердила Ева. Ее глаза искрились от восторга. В висках возникла ноющая боль, и Сима помассировал их указательными пальцами. «Ева, как думаете, этот Лавей мог недавно посетить наши края и наплодить здесь последователей?» «Нет», — Ева поморщилась, пытаясь кое-что припомнить. «Лавей умер в 97-м, оставив после себя тысячи осиротевших последователей. Но в сатанизме нет четких граней, поэтому могло быть и наоборот». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что верховный жрец церкви сатаны в прошлом мог и сам приникнуть к истоку, если бы тот находился где-то здесь». «Господи!» Сима присел на свободный стул, оперся локтями на столик и сцепил пальцы в замок. Мысли были словно чужими. Казалось, принять верное решение попросту невозможно. «Сколько на чертовом острове может скрываться людей? 2 человека? 10? Может быть, все 100?» Он вспомнил про список. «Таблеток там на целую роту, это правда, а вот сапог всего 5 пар». «Всего-то?» — и сам себе ответил. «Да, всего-то». «Ладно, завтра мы наведаемся на Сирены Амая», — наконец промолвил Сима. «Думаю, обойдемся малыми силами». «Без разведки больших и не дадут», — хмыкнул Назар. «Что это за место?» — Ева не сводила глаз со следователя. «Остров, на который указывают кое-какие данные». Установившееся молчание нарушило покашливание. Все посмотрели на Харинова. «А скажите-ка мне, друзья, Лина войдет в состав группы?» — как-то чересчур вежливо поинтересовался патологоанатом. «Криминалист отправится с нами обязательно». Сима уже догадывался, куда клонит прохвост. Тело осматривала Щурова, вероятно, она и поедет. «А что такое, Боря? Амур жмет?» «Нет, конечно, но запишите-ка и меня. Вам ведь понадобится медик, так? К тому же я ничего не боюсь». «Ты не боишься трупов, кот Борис», — справедливо заметил Назар. «А тут живые люди, совсем другое дело, да?» «Почему другое?» — возразил Харинов, ничуть не обидевшись на кота. «Все мы трупы, разве нет? А если там будет такая же девочка, как эта, но полуживая, какую помощь вы ей окажете?» «Ладно, медик нам действительно может пригодиться», — согласился Сима, и патологоанатом просиял. Ева наблюдала за этим разговором с открытым ртом. Перед глазами опять возникла Регина. На сей раз начальница учебно-методического отдела хохотала и тыкала в Еву пальцем. «Что? Обскакали мы тебя с Иисусом?» — визжала эта фантомная версия. «Ничего ты не добьешься, потому что есть только он. Или хочешь выложиться на все 100, чтобы потом взгреть меня? Ну попробуй, а мы с Иисусом полюбуемся». «Я отправлюсь с вами», — твердо заявила Ева. «Буду помогать на Сиренах Амая». «Я против», — быстро вставил Назар. «С ума сойти, а больше никто не желает». «Ева, вы хоть понимаете, как могут быть опасны люди, сотворившие это?» Сима испытующе посмотрел на девушку. «Вероятно, я единственная, кто по-настоящему понимает, насколько они опасны. А вы?» Сима взглянул на выложенное слово. Осталось только Шемхам Ораш, потому что буква «Ф» все-таки откатилась. «Да, без посторонней помощи они бы не узнали про 70 какое-то там имя и все остальное. Только на Сиренах Амая вряд ли придется складывать буковки. И все же. Ваши знания и впрямь могут быть полезными, Ева, но мне нужно этот вопрос согласовать. Возможны трудности». Но трудностей не возникло, и уже к 7 вечера был утвержден состав группы, которой предстояло на завтра отправиться на Сирены Амая.